И это случайное соседство двух чуждых усопших в преддверии вечности странно укололо башмаковское сердце. Кстати, только в церкви Олег узнал, что отец крещеный, спасибо покойнице бабушке Дуне. Поэтому и Господу на страшном суде он отрекомендуется не своим советским чудизмом «труд», а, как положено, Михаил. Проводить труда Валентиновича в последний путь пришло человек 10 завсегдатаев стрелки. А третьей образцовой, где отец протрубил столько лет, вообще никого не было. Зато тот самый богатый фанат, отправлявший его в Америку, прислал большой букет алых роз на длинных шипастых стеблях, похожих на ровно нарезанные куски колючей проволоки. Олег Трудович подумал вдруг, что границу державы при нынешнем безденежье совсем не обязательно обтягивать колючей проволокой, а вполне достаточно засаживать такими вот розами. Батюшка торопливо вышел из алтаря и начал отпевание. Башмаков, не вникая в полупонятный старославянский речитатив, мял размягчившуюся в пальцах свечку и размышлял о том, что тело, как ты его не лелей, не тренируй бегом, не взбадривай контрастным душем, рано или поздно оказывается в таком вот обтянутом, оборчатом крепом ящике. А душа? Есть ли она, душа? Вдруг апостол Павел возле райских врат, похожих, наверное, на ворота спецсанатория, не просто так для собственного удовольствия ключами позвякивает, а напоминает взыскующим вечной жизни. «Кончился ваш завод, мыши вы пружинные, а ключики-то, вот они!» А если душа — это вообще какая-то разрушительная болезнь, запущенная в разум, вроде компьютерного вируса? И страшный суд — всего лишь программа по выискиванию и ликвидации таких вот душ-вирусов. Священник вдруг оборвал речитатив, строго посмотрел на провожающих и сварливо сказал: «Если кто-то забыл, напоминаю, крестятся православные люди следующим образом. Складываем пальцы щепотью, а затем к лбу, к животу, к правому плечу и к левому плечу. Усвоили?» Все виновато переглянулись и старательно закрестились. Башмаков, собиравшийся по окончании отпевания подойти к батюшке и коротенько расспросить про свое крестильное имя, так и не отважился обеспокоить сурового пастыря. Похоронили отца в мелкой могилке, вырытой экскаватором в мерзлой земле. Кладбище было огромное, и сразу возле десятка могил толпились родственники, прощающиеся с покойными. Издали они почему-то напомнили Башмакову кучки спорящих болельщиков, оставшихся на площади перед стадионом, когда основной народ уже схлынул. Гроб с трудом Валентиновичем они долго возили туда-сюда, ища свой участок и путаясь в заснеженных кладбищенских улицах и переулках. Потом прощались у могилы. Отец лежал в гробу, потемневший и нахмурившийся, словно мучительно вспоминал, кто же не смог забить решающий пенальти в Лос-Анджелесе. Башмаков наклонился и все-таки коснулся губами бумажного венчика на отцовском лбу. И не почувствовал ничего, кроме холодной шероховатости бумаги. Людмила Константиновна, когда яму уже забросали, очень расстроилась, увидев, как могильщики перерубили лопаты длинные шипастые стебли великолепных алых роз. «Все равно тащат», — шепнул ей кто-то. «Обрубки в венки вплетают». Поминали отца в стрелке. И выпившие завсегдатаи почему-то очень серчали, что Башмаков, в отличие от своего усопшего родителя, в футболе совершенно не Копенгаген. Через несколько дней после похорон Дашка принесла Башмакову новую, упакованную в коробку, рубашку. «Завтра ты идешь к Корсакову». «А кто это?» «Директор валютно-кассового департамента». «Я договорилась».